объемы продаваемых и покупаемых благ на отдельно взятых рынках. Еще раз повторяю, это может быть и локальный рынок, и национальный рынок, и даже мировой рынок, но отдельно взятого блага. А как формируется цена? Ну, цена, очевидно, формируется под зависимым чего? Спроса и предложения. Поэтому первый вопрос звучит спроса и его факторы. Во втором вопросе мы остановимся с вами на предложении. Третий вопрос – рыночное равновесие. Мы соединим спрос и предложение вместе, посмотрим, как формируется рыночная цена. И дальше можно немножко поговорить о практических приложениях теории. Итак, смотрите, начинаем первый вопрос. Спрос и его факторы. Определение очень простое. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Оно вполне сообразуется с обычной житейской логикой. Логикой читаем. Спросом называется количество блага, которое все покупатели могут и хотят приобрести в течение данного времени и при определенных условиях. Ничего сложного, мне кажется, здесь нет. Ну, спрос – это сколько блага мы хотим приобрести. Момент в течение времени надо задать, время надо задать, и определенные условия надо учесть. Вот эти условия называются факторами спроса. Какие основные факторы спроса? Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Первый фактор – цена данного товара. Ну что, очевидно. Очевидно, что спрос на товар зависит от его цены. Бесспорно, я думаю, все согласны. Второй фактор – цены и количество товаров-заменителей. Как понять? Ну, давайте рассмотрим спрос, допустим, на «Жигули». От чего он зависит? Ясно, что он зависит от цены «Жигулей». Но также зависит от цен иномарок сходного класса, которые являются заменителями по отношению к «Жигулям». Надеюсь, понятно, да? Если иномарки дешевеют, скорее всего, мы сделаем выбор в пользу иномарок, сократив одновременно свой спрос на «Жигули». Третий фактор. Цены и количество дополняющих товаров. Какие товары являются дополняющими по отношению к «Жигулям»? Ну, бензин, обслуживание, гаражи, запчасти, много чего. И когда я решаю вопрос, приобретать или не приобретать «Жигули», я буду думать о чем? О цене «Жигулей» бесспорно. Но также и о том, во что мне обойдется обслуживание «Жигулей». То есть о цене дополняющих благ. Спрос на «Жигули» зависит, еще раз повторяю, от цен и количества дополняющих благ. Третий фактор – доходы и их распределение между различными группами потребителей. Ну что, очевидно, если наши доходы растут, то мы при прочих равных условиях, скорее всего, не обязательно, но скорее всего, увеличим спрос на «Жигули». Третий фактор – привычки и вкусы потребителей. Ну, тоже очевидно, что они влияют на спрос. Количество потребителей, очевидно, влияет на спрос. Чем больше потребителей живут в нашем городе, тем больше спрос на то или иное благо в этом городе. Природно-климатические условия. Ну, по-моему, всем понятно, что в Африке спрос на шубу будет невелик, а на севере немножко побольше. Ожидания потребителей. Об ожиданиях я поговорю отдельно. Итак, давайте теперь поговорим о факторах спроса немножко более подробно. Однако же, стоп. Вот какой момент я забыл. Вот посмотрите, пожалуйста, еще раз на все факторы спроса. Сколько их там у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 факторов спроса. А как вы думаете, вот как вы считаете, какой важный фактор, очень важный, очевидно, по-житейски влияющий на спрос, я не упомянул. Какой фактор не упомянут? Очевидно, я ничего не сказал о качестве товара. Но не торопитесь, не включайте качество в число факторов спроса. Вот почему экономисты этого не делают. Потому что мы говорим о спросе на данный товар. А спрос на данный товар подразумевает спрос на товар данного качества. То есть качество товара мы изначально считаем заданным. Если же качество меняется, то мы рассматриваем это как уже другой товар, хотя и очень близкий заменитель. Иными словами, «Жигули» 10 и 12 моделей в микроэкономике рассматриваются как разные блага. Более того, даже «Жигули» разного цвета тоже рассматриваются в микроэкономике как разные блага. Понятно, нет? Качество товара мы считаем изначально заданным. Поэтому в числе факторов спроса оно не упомянуто. Теперь поговорим о более конкретно о факторах спроса. Первый фактор, я повторюсь, какой? Цена данного товара. Давайте посмотрим, как цена данного товара влияет на спрос на него. Это очень легко. Существует так называемый закон спроса в микроэкономике. Посмотрим следующий слайд. Вот его формулировка. Закон спроса. Чем ниже цена данного товара, тем большее его количество покупатели хотят приобрести в течение данного времени и при прочих неизменных условиях. И вот... Закон спроса отражается графически. Посмотрите, пожалуйста, на график, на рисунок. Смотрите, по оси X мы откладываем количество товара. Я использую международно принятые обозначения. Количество по-английски – quantity, значит Q. А по оси Y мы обозначаем, откладываем цену данного товара – price. И что мы видим? Посмотрите внимательно на рисунок, я думаю, несложно, ничего здесь нет, что чем цена товара ниже, тем больше что? Величина спроса на него при прочих, повторяю, неизменных условиях. Только маленькая еще оговорка. Видите, я функцию спроса нарисовал линейной. На самом деле она совершенно не обязательно может быть линейной. Она может быть и нелинейной, она может быть какой-то вот такой, вогнутой. Но это совершенно не отменяет закона спроса. Линейную функцию спроса чаще всего мы используем для упрощения. Ну, мы с вами посмотрели, как влияет на спрос первый фактор – цена. Но там помимо цены еще 7 факторов других. Давайте о них поговорим. Посмотрите на следующий слайд. Написано. Воздействие всех остальных факторов на спрос проявляется в сдвиге кривой спроса вправо-вверх при увеличении спроса и влево-вниз при его уменьшении. Посмотрите на график. Допустим, первоначально функция спроса задана D0. Представьте себе, что доходы потребителей возросли. Больше ничего не изменилось. Что это означает? Что при любой возможной цене люди захотят приобретать товара, данного товара, больше, чем раньше. И кривая спроса уходит куда? Вправо. Обратная ситуация. Доходы потребителей, допустим, упали. С чем здесь мы столкнемся, скорее всего? Что при любой возможной цене люди захотят этого товара приобрести меньше, чем раньше. И кривая спроса сместится влево-вниз. Это был какой у нас фактор? Четвертый фактор. Доходы потребителей. Какой у нас там пятый фактор? Привычки и вкусы потребителей. Ну, по-моему, тоже все очевидно. Ну, представь себе такую ситуацию. Российские потребители вдруг одновременно разлюбили эстонские продукты. Например, сметану. К чему это приведет? Что спрос на сметану, на эстонскую сметану, уменьшится, а кривая спроса сместится влево. Посмотри, здесь вот что важно иметь в виду. То, что я сейчас вам говорю, концептуально, мне кажется, очень просто. Но очень важно научиться переводить слова на язык графики. Значит, я сказал, если россияне вдруг открыли для себя вредные свойства эстонской сметаны, то спрос на сметану упадет, и кривая сместится влево. Ну, я очень надеюсь, что со временем россияне все-таки разберутся и поймут, что эстонская сметана не так уж плоха. Более того, очень даже съедобна. Это к чему приведет? Что спрос на сметану снова увеличится при той же цене ее. И то есть кривая спроса сместится вправо. Итак, мы с вами еще не говорили об ожиданиях. О каких ожиданиях идет речь в микроэкономике? В первую очередь об ожиданиях изменения цены товара. Представьте себе, что потребители ждут, что в ближайшем будущем искомый товар подорожает. Что они делают сегодня? Скорее всего, сегодня они будут товара покупать большего. Может возникнуть ажиотажный спрос на товары. И спрос увеличится, соответственно, кривая спроса сместится вправо. Есть у потребителей другие ожидания. Они ждут, что скоро этот товар подешевеет. То зачем его покупать сегодня? Сегодня спрос на него при прочих равных условиях сократится, и кривая спроса сместится влево. К слову сказать, вот это часто используют некоторые компании в своих рекламных стратегиях. Ну, как обычно, пытается заманить покупателей Донстрой. Обычно говорят, что сегодня цены такие-то, а вот с первого числа следующего месяца квартиры подорожают. То есть к чему стремятся руководители компании? Они стремятся повысить сегодня спрос на квартиры. То есть сместить кривую спроса вправо. Хорошо. Посмотрим теперь второй фактор. О нем мы еще не говорили. Какой у нас там был второй фактор, если помните? Второй фактор у нас был цены и количество товаров-заменителей. Ну вот давайте посмотрим, как спрос, изменение цены на импортные автомобили влияет на спрос на «Жигули». Предположим, по той или иной причине импортные автомобили подорожали. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, на левый график. На левом графике функция спроса на импортные автомобили. Первоначальная цена, допустим, автомобилей была P1. И хотели купить Q1 автомобилей импортных. Автомобили подорожали, цена стала P2, соответственно, хотят купить теперь уже импортных автомобилей меньше. Спрос упал до Q2. Но поскольку импортные автомобили дорожают, это означает, что потребители при любой цене «Жигулей» хотят купить их больше, чем раньше. И кривая спроса на «Жигули» смещается вправо, вверх. Нечто подобное, к слову сказать, мы наблюдали сразу после финансового кризиса 1998 года. Вспомните, что тогда произошло. Резко упал рубль. В результате рублевые цены на иномарки выросли. Для многих потребителей иномарки стали недоступны. Они переключились, соответственно, на что? На «Жигули». И «АвтоВАЗ» временно решил свои проблемы со сбытом. Спрос на «Жигули» увеличился, кривая спроса на «Жигули» сместилась вправо. Теперь поговорим о том, как взаимодействуют между собой рынки дополняющих товаров. По отношению к автомобилям, дополняющим товаром является бензин. Предположим, автомобили подорожали. К чему это приведет? Ну, стоили раньше автомобили, стоили, скажем, цена какого-то автомобиля была P1, покупали Q1 автомобилей. Автомобили теперь стоят P2, покупают их Q2. Но покупая меньше автомобилей, мы при прочих равных начинаем предъявлять меньший спрос на бензин. И кривая спроса на бензин смещается влево. Спрос на бензин уменьшается. Ну что же, все факторы, пожалуй, я рассмотрел. И чтобы закончить этот вопрос, вот такое очень существенное замечание. Посмотрите следующий слайд. Экономисты различают понятия спрос и величина спроса. Эти понятия звучат очень похоже, но это разные понятия. Читаем. Если изменение покупок данного товара происходит под воздействием изменения его цены, его собственной цены, то говорят об изменении величины спроса. В этом случае кривая спроса не смещается, но мы идем как бы по кривой спроса. Вернемся к предыдущему слайду. Автомобили, бензин. Что произошло с автомобилями? Автомобили подорожали. Их теперь покупают меньше. Раньше при цене P1 покупали Q1 автомобилей. Теперь при цене P2 покупают Q2 автомобилей. Почему меньше автомобилей покупают? Потому что они подорожали. В данном случае мы говорим, что изменилась величина спроса на автомобили. И мы идем по кривой спроса снизу вверх. Если же изменение покупок товара происходит под воздействием всех прочих факторов, то говорят об изменении самого спроса. И здесь уже происходит сдвиг кривой спроса. Вернемся к предыдущему слайду опять же. Почему покупают меньше бензина? Потому что подорожали автомобили. При той же самой цене бензина его начинают покупать меньше. Здесь кривая спроса на бензин уходит влево, и мы говорим, что уменьшился именно спрос на бензин. Не величина спроса, а именно спрос. Все, первый вопрос мы с вами закончили. Теперь поговорим по второму вопросу. Предложение и его факторы. Ну, определение предложения столь же простое, что и определение спроса. Читаем. Предложением называется количество блага, которое все производители могут и хотят произвести и продать в течение данного времени и при определенных условиях. Ну, то же самое. Спрос – это сколько хотят купить, а предложение – сколько хотят произвести и продать. Теперь факторы предложения. Давайте их посмотрим. Их тоже здесь немало. Первый фактор – цена данного товара. Второй – прибыльность товаров, являющихся конкурентными данному товару в производстве. Боюсь, что не очень это понятно, но это мы рассмотрим на конкретном примере. Третий фактор не лучше – прибыльность товаров дополняющих данный товар в производстве, тоже рассмотрим его на примере. Четвертый фактор – затраты производителей. Пятый фактор – государственные налоги и дотации. Шестой – количество производителей. Седьмой – цели. Восьмой – природные условия. Девятый – ожидания производителей. Ну, давайте. Раньше мы говорили, рассматривали факторы спроса, теперь поговорим о факторах предложения. И первый фактор предложения – цена данного товара. Здесь действует то, что экономисты называют закон предложения. Вот он на следующем слайде. Закон предложения. Чем выше цена данного товара, тем большее его количество производители хотят продать в течение данного времени и при прочих неизменных условиях. Видите, этот закон как бы противоположен закону спроса. Закон спроса как звучал? Чем цена ниже, тем купить хотят больше. А закон предложения как звучит? Чем цена выше, тем хотят продать больше. Графически мы выразим.